Начните воспринимать свои провалы и временные неудачи как отправные точки. Вместо того, чтобы позволять неудачам, которые случаются в вашей жизни, уничтожить вас чувством разочарования. Пытаться избавиться от напоминания о них любыми возможными способами, включая нездоровые и даже деструктивные методы. Называть себя неудачником, который ни с чем не может справиться. Остановитесь на минутку и осмыслите суть своего поражения. Поучитесь у него, проявите любопытство. Если это будет уместно, просто удивитесь, насколько это был грандиозный провал. А затем тщательно, вдумчиво и не без чувства юмора постройте новый, гораздо более удачный путь к вершине. Вам так повезло, что у вас есть возможность начать с чистого листа. И совсем нечего терять, потому что все самое ужасное уже произошло. Отправная точка достигнута. Вы в начале пути. Вступаясь за самого себя, вы наделяете каждого человека возможностью вырасти подобно себя.